С этими мыслями Аканел вошел в зал фехтования и окинул его взглядом. Внимание обрати вон на того юнлинга светловолосого, что сейчас спарринг с джедаем ведет, промолвил магистр. Юнлинг и вправду недурно владел мечом для своего возраста. Валис сразу узнал Макаши, с которой он противостоял взрослому брату по ордену, применяющему атару, уровень был неплохим. Вот джедай произвел атаку силовым толчком, Юнлинг рывком ушел от него в сторону и тут же получил еще один толчок. Мастер ожидал, что подростка повалит на пол, но воздух вокруг него подернулся рябью и поглотил толчок, а джедай, попытавшись прыгнуть к нему силовым прыжком, так любимым в четвертой форме, чтобы добить лежачего, получил удар учебным мечом. Хорошее владение Макаши — это ладно, но силовой щит в бою в 13. Талантливый молодой человек, крякнул мастер. Талантливый, но в учителе нуждающийся хорошим. Видит в нем все идеального джедая в будущем, но чувствую я, что орден покинуть он желает. Почему, раз он такой идеальный, неведомо мне. Хаем, произнес магистр, возможно, стоило ему в другое время родиться, когда противники у ордена ситхи были, а сам он силен был. Есть в нем стремление побеждать, есть чувство справедливости, но не видит он, к чему в ордене применить их может и в республику не верит. Нужен ему учитель, который сможет показать и объяснить, что благородное дело мы продолжаем, как бы наоборот не получилось. Сами знаете, магистр, мы прилагаем много усилий к тому, чтобы республика стала лучше, но банта и ныне там. Порой мне кажется, что даже становится хуже. Всегда взлеты и падения есть. У республики тоже периоды рассвета и упадка бывают. И это ему тоже показать нужно. Понимаю, магистр. Думаю, нам с ним нужно поговорить, а там видно будет, возьмусь я за него или поищу кого-то другого. Глава 5. Учение свет, а не учение армия. Армейская поговорка. Мне шел 14-й год, как я познакомился со своим учителем. Проведя в храме без малого 10 лет, я вполне мог гордиться собой. Мехудеру и силовую ковку я давно освоил достаточно хорошо, чтобы собрать свой собственный световой меч или подшаманить грузовик на работе папаши одной только силой, что уже пару раз проделал в джедайских ангарах. Телекинезом мог поднять без малого десяток тонн над ним куском, ну или с 3 тонны всякой мелочи, освоил на терпимом уровне многие другие техники, но, главное, был хорош с бластером и мечом. С последним полгода назад дошло до того, что Элкхам бин Батькович, который тренировал меня до сих пор, начал с моей помощью издеваться над своими бывшими и не только своими нерадивыми учениками. Не все джедаи уделяют много времени тренировками с мечом по окончании обучения, особенно, если их служба ордену не подразумевает боев с противником. Хотя, когда Элкхам впервые попросил меня поспарринговаться с полноценным джедаем, я малость приофигел, но тем не менее, подловил на самонадеянности беднягу из агрокорпуса. Секунд 30 я гордился собой, но потом мне, правда, быстро стало его жалко, уж больно сурово бин агрария с какашками словесно мешал проникновенным голосом, и почти пуская слезу победным джедаям прошлого, которые, не сожги их по обычаю, крутились бы в гробах, видя такой позор ордена и вырожденца, не заслужившего даже прикасаться к рукояти своего меча. Следующей жертвой моего тренера стал незнакомый мне техник, практиковавший атару. Прыжки вокруг меня ему не помогли, я довольно долго отбивался с рису, пока бедняга не решил перемахнуть через меня и немного не рассчитал высоту, получив по ногам. Второй монолог Алкхам по моим ощущениям готовил заранее, и судя по всему читать его было для мастера истинным удовольствием. Хат с ним, с аграрием, но я аж опасался, что он мне отношения со всем техкорпусом разом испортит. Слава силе, обошлось, джедаи добрые ребята. С тех пор так и пошло, правда, на мои тренировки Бин насел с удвоенной силой и тыкал носом в ошибки со всей серьезностью. Подозреваю, что в учителе юнлингов умер гениальный актер, который читать монологи о деградации фехтовального искусства в наши темные времена хотел даже из могилы. Закономерно аграрии техники со звездочетами из корпуса равновесия начали от этого неуемного забрака бегать, аки черт от ладана. А сегодня в силки Бина попался доселе неизвестный мне зверь, а именно джедай-исследователь. Началось все для мужика достаточно невинно. Я как раз пришел в зал для фехтования и успел сделать разминку с растяжкой, когда Элкхам пожаловал в компании джедая человека лет 25 на вид и позвал меня. «Доброго дня, ученик», — поздоровался он, — «познакомься, это Вайл Кинда, джедай-исследователь». «Вайл, это Алекс», — тот Юнлинг, о котором мы говорили. Доброго дня и приятно познакомиться, учтиво поклонился я, прикидывая в уме, не сватают ли меня возможному учителю в падаваны, возраст у меня как раз подошел. Но следующие слова Забрака расставили все по местам. Проведешь с юношей тренировочный спарринг, ему будет полезно пофехтовать с тем, кто использует силовые техники в бою. Без проблем, Алкхам. Пойдем в круг, юноша. Бин, чертяга, ни словом не соврал, но дал мне преимущество, я готов к применению техник, противник же, похоже, ждет от меня только фехтование. Молодец, что сказать. Мы вышли в круг и включили тренировочные мечи, взятые с общей полки. Вайл рассусоливать не стал и сходу скакнул ко мне прыжком Атару, одновременно дергая за мой рукав телекинезом и не давая выставить толковый блок. Но в эту игру можно играть и вдвоем. Толчок силы прервал его полет и джедай едва сумел приземлиться на ноги, не упав, а я пошел в атаку. Аркхам, конечно, дрессировал меня противостоять техникам, но уверенности, что я переиграю взрослого джедая на его поле, нет, а значит, все же необходимо навязывать ему ближний бой. Сарису, столь удобная для противостояния Атару, тут не пойдет, в обороне эту битву не выиграть, а значит, Макоши и атака мой выбор. Для Вайла, похоже, стало сюрпризом, что я успешно приклеился к нему на ближней дистанции, не давая сосредоточиться на техниках и вынуждая отбиваться мечом. Простыми техниками, которые можно применить практически мгновенно, мы, правда, тоже не брезговали, то дергали друг друга за рукава, то пытались поставить телекинезом подножку, то просто толкнуть. Последним приемом пользовался обычно противник, все пытаясь выиграть побольше дистанции, а то так даже прыжки применять чревато, есть все шансы получить по ногам, когда в полете уже толком не можешь блокировать удар своим мечом. Бой длился уже минут пять, даже странно, что никто из нас так ни разу не достал оппонента. Мы оба потихоньку начали выдыхаться от нагрузки, я больше, все-таки принимать удары взрослого мужика даже на гибкие блоки мне тяжеловато, усиление тела не панацея, бой надо заканчивать, иначе меня просто возьмут измором. И у меня появилась идея как, я, наконец, дал Вайлу разорвать дистанцию, тут же в меня полетел силовой толчок, не давая вернуть статус-кво, рывок увел меня в бок, но в меня кинули ту же технику вновь, почти одновременно с прыжком, чтобы добить. А, сюрприз, у меня силовой щит освоен. То, что рывками нельзя перемещаться со столь короткими перерывами, не значит, что я попался в ловушку. Джедай понял это слишком поздно, уже летя к тому месту, куда меня должен был отбросить толчок, а раз я остался там, где стоял, ноги противника превратились в отличную мишень, мой удар он заблокировать не смог. Уф, это был, пожалуй, самый трудный спарринг не с Алтхамом за все мое юнлингство. Уже думал, что распекать на весь зал за криворукость и обманутые надежды будут меня. Слава силе! Кинда, как же так? Позор на седины твоего учителя. Я решительно не начал свою шарманку Забрак, но неожиданно был прерван. Хаем, не стоит голос повышать, мастер Бин. Хоть стар я, но не глух еще, а остальные и того лучше слышат. Магистр Йода пожаловал к нам собственной персоной в компании какого-то джедая-человека неопределенного возраста. Есть такие люди, им и 30, и 50 можно дать, не угадаешь. Но высок, крепок, движется плавно, видно бойца, против такого Аркхам меня бы ставить не стал, тут ему самому выходить надо. Прошу прощения, магистр, кажется, ужас миролюбивых джедаев впал в смущение, кто бы мог подумать, что такое бывает. Не стоит извиняться, просто не повторяй ошибки своей, ответил зеленый коротышка и обратился ко мне. Здравствуй, Алекс. Здравствуйте, магистр, ответил я с поклоном. Хотел познакомить я тебя с мастером Аканелом Валисом. Доброго дня, Юнлинг. Доброго дня, мастер Валис, с вежливым поклоном ответил я. В моей голове снова родились подозрения о падаванстве, то ли я себя накручиваю, то ли предвидение на новый уровень выходит. Не откажешься провести спарринг со мной, как пожелаете, мастер, все с той же вежливостью ответил я. Неужто Йода решил спустить меня с небес на грешную землю? Вряд ли, меня и Алхам гоняет са, теперь уже, наверное, просто грязными тряпками, но тем не менее пределы своих сил я отлично понимаю и звездной болезнью не страдаю. В таком случае, ты сейчас немного передохнешь, и мы начнем. А пока скажи, каким ты видишь свое будущее в Ордене? Ну прям вопрос на собеседовании, кем вы видите себя в нашей компании через 5 лет, подумал я, а вслух ответил. не особенно задумывался об этом. Это звучит гораздо лучше, чем ответить, что собираюсь свалить из ордена к хаттовой матери при первой возможности. Так уж и не задумывался, ухмыльнулся Валис. Ну тогда зайдем с другой стороны, что тебе лучше всего удается, а что наоборот. Я неплохо управляюсь с оружием для своего возраста, достойно освоил мехудеру и мне нравится возиться с механизмами, хорош в телекинезе и защитных техниках, это вы наверняка сами видели сейчас, остальное, в целом, на базовом уровне, разве что целительство несколько лучше. Ты сказал оружием, тебя привлекает не только световой меч оружие одаренных против одаренных, а таких кроме джедаев практически нет. Против всех остальных лучше что-нибудь стреляющее или взрывающееся. Хм, а если допустить тактическую ситуацию? Тебе необходимо взять штурмом здание, скажем, заводской цех или ангар с несколькими десятками противников с бластерами. Как бы ты действовал и что применил? Если у здания есть окна, выбил бы одно из них и закинул внутрь телекинезом пару десятков гранат широким веером. Сходящиеся взрывные волны не оставили бы обороняющимся шансов. Со зданием, разделенным на отдельные помещения, было бы несколько сложнее, после нескольких секунд раздумья ответил я. Или можно использовать шоковые, если их надо взять живыми для допроса, сказал мастер Аканел, странно посмотрев на меня. Ладно, ты передохнул, мы можем попрактиковаться в фехтовании, сказал джедай после нескольких секунд молчания. Что сказать, мне надрали зад, причем быстро, едва минуту удалось продержаться, а потом опытный боец взвинтил темп так, что я за очередным ударом тупо не успел и выхватил по ребрам. «Еще разок, как пожелаете, мастер», — ответил я и встал в стойку. «Не люблю я проигрывать и сдаваться, даже если итог все равно очевиден. Во второй раз Сарису помогло мне продержаться минуты полторы, но не более того. Хорошо, я увидел все, что хотел. Ты очень перспективный юноша, Алекс. Согласишься ли ты стать моим учеником? Каков заход, а? Я был в курсе, что меня могут назначить в Падаваны и без моего желания, а, возможно, и навязать вопреки желанию учителя, а тут прям со всем вежеством спрашивают. Мастер Валис, конечно, производит впечатление жесткого мужика, наверняка придется вновь почувствовать себя зеленым салабоном перед суровым сержантом, но это мне не в первый, переживу. Надо только поинтересоваться родом деятельности самого Аканела. Разрешите вопрос, мастер Валис, поинтересовался я и, дождавшись кивка, продолжил. Чем вы занимаетесь на службе ордену? В основном я занимаюсь помощью службе юстиции в сложных делах. Поиск опасных преступников, пресечение контрабанды, борьба с пиратством. Еще что-то? Нет, мастер, я буду рад стать вашим падаваном. Еще бы нет, узнав, как ищут одаренные. От них проще всего спрятаться, а я сомневаюсь, что для поиска джедаев Пал Палыч будет изобретать велосипед, когда придет время. Опять же методы оперативной работы, с которыми я в прошлой жизни был слегка знаком по книгам, получится как следует изучить на практике. Ну и боевые навыки, куда без этого. Хорошо, вещи пока можешь не собирать и комнату не менять. Ближайший год я буду вести работу на Карусанте и учить тебя, места лучше храма нет. Потом будет видно. Вопросы отсутствуют. Среагировал я уставным ответом на изменившийся тон и встал по стойке смирно. Сурова наша армия, даже в следующей жизни проглядывает. Вольно, усмехнулся Валис. Этому-то ты где набрался? Ох, палево. И врать нельзя, уж не Йоде и профессиональному следователю точно. Дома, коротко ответил я. Земля мой дом, набрался там, тут уж не докопаешься, лишь бы расспрашивать не начали. Хорошо. Вечером у меня дела, а завтра в 7 утра жду тебя в тренировочном зале номер 12. Как скажите, мастер, ответил я и откланялся. Мастер и маленький магистр же двинулись в сторону ангара. Вижу, в смятении пребывает дух твой после ученика ответа, сказал Йода, после нескольких минут молчания. И есть с чего, ответил Воли. Похоже, я закостенел в догмах и привычках, это плохо кончилось. Беда-то многих джедаев, увы, но не кончилось еще ничего. День начала для тебя и твоего ученика сегодня, не забывай. Возможно, и тебе полезно будет чему-то у него научиться. Не зашорен детей взгляд, многое видят они, чего мы не замечаем. Может и так, интересно, где он уставщины набрался, прям как курсант какой. Или я пропустил изменения в воспитании в храме, спросил мастер, чтобы сменить тему. Вероятно, дом он имел в виду, где родился. По крайней мере, мне о таких изменениях никто не говорил тоже. Суровы его родители должно быть. Да уж, наверное. Ладно, сегодня закончу формальности по последнему делу и завтра приступлю к обучению. Очень прошу не привлекать меня ни к чему хотя бы полгода, а лучше год. А вот потом ученику можно будет начать давать практику в реальных условиях. Думаю, может, совет навстречу пойдет тебе. Хех, усмехнулся магистр и глава упомянутого совета. А со следующего утра у меня началась веселая жизнь. Если первый день был более ознакомительный, в который Аканел просто планомерно попросил меня продемонстрировать все, что я умею, заглянув и в ангары техников для помощи с ремонтом, и на стрельбище, и в палаты исцеления, и в зал силовых техник, где я тягал и кидал специальные грузы телекинезом, то дальше учитель сделал выводы, и у меня началась натуральная духанка. То ли на этого мощного мужика с рубленным лицом и проседью в русых волосах так повлиял мой первый уставной ответ, то ли он сам по себе такой, но стиль общения он избрал натурально-сержантский. До криков «Аля, вы все говно!» Говно должно говорить громче. К счастью, не дошло, все-таки джедаизм таких вещей не допускал, но срочную службу я вспомнил не раз и не два. Гонял меня в Алисы по фехтованию, и против драйдов с бластерами, выставленными в режим паралича, и по силовым техникам, и по оперативной работе, и по правилам и приемам вербовки с допросами, и по многому другому, но неизменно со всем старанием и усердием. В общем, год тянулся чертовски долгой первой миссии за стенами храма, и я ждал, как бедуин воды в пустыне. Глава 6. Самурай без меча подобен самураю с мечом, но без меча. Восточная мудрость. Очередной вечер я проводил за бесполезным, по мнению моего учителя, занятием, а именно пытался с помощью меху-деру изменить свойства куска бронетка не в сторону повышения прочности. Проклятая тряпка меняться отказывалась. Она впитывала силу, как, к примеру, какой-либо металл, но при попытке изменить ее оная сила просто начинала истекать в пространство. Решить проблему ни хатта не удавалось. Хоть действительно задумывайся о металлическом доспехе, как у мандолорцев, пусть он и будет ограничивать маневренность своим весом. Чтобы учитель не утверждал, а я не отару пользую, мне скакать туда-сюда не надо. Кстати, вот и он легок на помине. Чувствую в силе, что он идет к моей скромной келье. Ну как твои успехи? С порога спросила Аканел. Отрицательный результат тоже результат, учитель, ответил я. Значит, снова никак. Бросал бы ты это дело, все равно без толку. Ну толк, положим, есть. Работа с нормальными материалами теперь почти не требует от меня усилий. Да и для силы нет ничего невозможного, если магистр Йода не врет, а значит, есть и способ. Ну магистр врать не будет. Как перебить этот аргумент Валис пока не придумал, но зашел я к тебе не за тем, чтобы обсуждать техники, в которых я сам не слишком хорош. Пойдем пройдемся на склад. Что будем искать? Будешь. Ты будешь искать подходящий кристалл. Обычно ради этой цели летают на Илум или еще куда. Якобы в пещере одаренный должен найти свой особый кристалл, а то и вовсе кристалл должен выбрать одаренного. На деле все это мура. Просто одаренный резонирует силой с определенными кристаллами за счет своих способностей и особенностей характера, а от остальных отклика нет. Сейчас в храм джедаи из своих путешествий натащили этих кристаллов, наверное, больше, чем осталось на всем Илуме, так что подходящий тебе наверняка найдется, думаю, даже не один. Заканчивается первый год твоего падованства, сделай меч и перейдешь от тренировок к практике. Сказать, что я воспылал в этот момент энтузиазмом, значит не сказать почти ничего. За эти 11 месяцев Валис задолбал меня в усмерть. Индивидуальное обучение это, конечно, замечательно, и мой прогресс налицо, но по сути, жить с личным тренером и репетитором, врагу не пожелаешь. До складов мы добрались быстро, дорога до секции с кристаллами много времени тоже не заняла. Перед моими глазами вдаль уходили полки сильно выше человеческого роста, на каждой из них в небольших отделениях лежали сотни кристаллов. Да уж, далекая-далекая галактика никогда не разменивалась на мелочи. Ну что же, удачи в поисках, я через час зайду, сказал учитель и оставил меня одного. Хм, полагаю, поиск по внешнему виду идея так себе. Раз они должны срезонировать с моей силой, то искать надо с ее помощью. Я уселся в позу для медитации и начал расширять свое восприятие все дальше от себя. Не самая моя любимая техника, но очень полезная, если не хочешь, чтобы тебя застали врасплох. Больше пары сотен метров вокруг я, правда, не тяну, как дойду до своего предела, Придется поднять зад и прогуляться между стеллажами до нового места. Здоровый все-таки склад, не лукавил Валис, здесь на пару илумов вполне хватит. Пройтись один раз действительно пришлось, и условно свой кристалл я все же почувствовал, но лентяйничать не стал и сеть восприятия до предела натянула и второй раз, хотя и без результата. А затем снова встал и отправился к обнаруженному камню. Синий кристалл оказался довольно высоко, пришлось подогнать лестницу. Под ячейкой значилось название планеты, которое мне ничего не говорило. Вообще предрасположенность к мечам синего цвета приписывают джедаям-защитникам, бойцам по натуре. Но в свете слов Аканела это казалось не особенно существенным. Гораздо интереснее другое. Я был знаком с теорией создания светового меча и знал, что в первую очередь кристаллу надо наполнить силой, направляя ее в камушек посредством медитации. Откладывать дело в долгий ящик я не стал. Вновь сел в позу медитации, положил кристаллу перед собой и начал. Дело пошло неожиданно хорошо, я ожидал сопротивления, как с металлами, ну или потерь силы, как с некоторыми материалами, но камушек впитывал ее, как губка воду. Я пропускал силу через себя медитацией, затем направлял ее в кристалл, а он, как будто бы менялся, становясь из невзрачного на вид алмаза бриллиантом. Впитывая энергию, камень обретал перед моим мысленным взором ровные грани и четкие линии, как будто перестраивал сам себя с моей помощью и подпиткой. Это было странно, но еще страннее было ощущать что-то напоминающее эмоции, уныние от долгого забвения, сменяемое предвкушением. Мне приходилось слышать околопоэтичные слова о железе, что даже лежа в земле рудой оно чувствует, что его предназначение стать разящим клинком, и ждет молота кузнеца и руки воина, что дадут ему возможность исполнить свое предназначение. Кажется, теперь я понимал эти слова как никогда хорошо, а еще мне казалось, что и кристалл чувствует, что станет частью меча, который мало что в галактике сможет остановить, кроме такого же светового клинка. С отголосками этих мыслей медитация продолжалась, сила текла, кристалл ее впитывал, время шло, хотя и не имело значения. В какой-то момент я понял, что все завершается. Камень предо мной обрел законченный вид и был настолько наполнен моей силой, что ощущался частью моего собственного тела. Я открыл глаза, кристалл парил передо мной, а в нескольких шагах впереди сидел Валис, который тоже поднял веки. «Долго ты? Сколько времени прошло? С тех пор, как я вернулся тебя забрать почти двое суток. Охренеть!» – протянул я, чувствуя всепоглощающее желание жрать и острую необходимость добежать до отхожего места. Через час я сидел с учителем в столовой и чувствовал, что четвертая порция каши в меня уже не поместится, но схомячить ее все равно хочется. «Так почему вы меня не прервали?» «Двое суток не шутки. Ты был в глубокой медитации, прерывать такую чревато неприятными последствиями. Хотя я уже подумывал об этом, было бы глупо стать первым учителем, чей ученик умер от голода и обезвоживания прямо в храме», — ответил Валис с усмешкой. «Сам бы мог и прерваться. Я вообще времени не чувствовал. Думал, меньше часа сижу», — ответил я. «Значит, точно твой кристалл. Делай мечи, надо двигать за стены храма, меня уже торопит. Появилось какое-то сложное дело, да не то чтобы сложное. Завелись на одной планете в среднем кольце террористы, которым официальное правительство сильно не по нраву. Орден в Сенате попросили решить проблему, так что придется нам скататься вместе с сенатором с этой шитой к нему на родину. Из-за чего хоть бузят, монархия у них и аристократия, простолюдины недовольны, что им в их обществе не подняться, вот и выражают недовольство. Знакомая история, в Российской империи было ровно так же, а для кое-кого была еще и черта оседлости. Кончилось все с бомбистами-террористами печально. Сначала для аристократов во главе с царем, а потом и для самих революционеров, которые в массе своей были в итоге расстреляны своими же коллегами во главе с Джугашвили по прозвищу Сталин. Так у них там что, крепостное право или типа того, и на другую планету не переселиться. Так в том-то и дело, что нет, на билет скопи и лети куда хочешь, хоть к хаттам. Я вообще подозреваю, что рулит всей этой недореволюцией одна из придворных группировок, чтоб себе побольше власти отхватить, а конкурентов подвинуть. Но разбираться надо на месте. Ладно, дуй отсыпаться, делай меч, представляя его мне на сутки в дорогу. Через 3 дня жду от тебя хотя бы промежуточного результата. Вопросы отсутствуют, ответил я, вставая, и пошел в келью. Сон и правда не повредит. Продрых я в итоге 14 часов с копейками и встал переполненный энергией, а, сделав утренний комплекс упражнений, отправился в мастерскую при ангарах. Материалы для меча у меня были заготовлены довольно давно, теперь осталось лишь подогнать составные части друг к другу, чем я с энтузиазмом и занялся. Дело спорилось на удивление быстро, часам к 12 ночи я уже мог сказать, что меч можно собирать, но решил отложить это дело на утро. На свежую голову лучше все еще раз перепроверить. Утро никаких огрехов не показало, части подходили идеально, их материалы в процессе работы меху деру и силовой ковкой были напитаны силой под завязку. Я спокойно собрал меч, а затем, в соответствии с ТБ отнес его от себя телекинезом на несколько метров и активировал. Синий луч холодным светом озарил помещение. Выключив меч, я притянул его обратно. Двуручная рукоять, обмотанная шершавой кожей, удобно легла в ладони, клинок активировался мной вновь. Все-таки свой меч со своим кристаллом — это нечто, он был как продолжение моего собственного тела и души. Вечер я провел в тренировочном зале, отрабатывая стойки и отбивая выстрелы дронов, ощущения были почти волшебные. На утро третьего дня я взялся собирать вещи в дорогу. В сумку быстро полетели шмотки и белье, уж чего-чего, а вещей у джедаев не слишком много. Что ж о скромных падаванах говорить, с экипировкой дело обстояло сложнее, Вализ был джедаем не слишком ортодоксальным. За год моего обучения у нас скопилась приличная куча оружия, с которым я бегал на полигоне храма, и хотелось взять все и сразу, начиная бластерным пистолетом скрытого ношения, заканчивая снайперской винтовкой, которую на старушке земле называли бы противоматериальной, та была длиной с мой уже немалый рост и, в принципе, годилась для поражения легкобронированных целей. Всякой мелкой технической лабуды наскребалось тоже прилично, тут и детекторы движения, и дрон с камерой, и специальный планшет для взлома, и даже место жучкам нашлось. Но начать я решил с брони, которая тканевая, уж хат с ним, что силой я ее улучшить не могу, но все равно пусть будет хоть такая. Возможность не переживать о маломощных бластерах типа пистолета даже вблизи уже дорогого стоит. В общем, я взял рулон и двинул в мастерскую. Дроид снял с меня мерки, и я взялся за выкройки и шитье. Слава силе, универсальный станок там и это позволял. Спустя час работы светло-серый костюм был готов. Получилось скромненько, но со вкусом. Чем-то мне он напомнил парадное одеяние клирика Тетраграмматона, разве что не белоснежное, да и ткань потолще. Даже жаль, что сверху все равно придется это дело прикрыть джедайской хламидой. Аканел явился после обеда, когда я перебирал в оружейке выделенное нам стреляющее добро. В категорию «обязательно берем» попали пока два пистолета, означенная винтовкой и гранаты, остальное заставляло чесать репу в раздумьях. «Ученик, только не говори, что все хочешь взять, а, да я бы и еще что-нибудь в службе снабжения выклинчил. Доброго дня, мастер, доброго. Меч, надо думать, готов?» «Да», — ответил я, после чего взял с пояса и активировал предмет обсуждения. «Хорошо, а что до всего этого барахла, то не комплексуй, на месте, если что, достанем. Раз ты готов, то вылетаем послезавтра. Перед этим изучи информацию по шитой, а пока пойдем в зал». Посмотрим, что ты можешь с новым клинком. Зал, выбранный нами, оказался пуст. Храм – чертовски большое здание. Мне вообще порой кажется, что до некоторых помещений регулярно добираются только дроиды-уборщики. Вализ долго рассусоливать не стал и, быстро приблизившись, начал пытаться продавить мою оборону. Успехами, правда, сходу похвастаться не мог. За время падаванства подтянул он меня в фехтовании изрядно. Трудового пота было в залах пролито немало, но сегодня бой шел для меня особенно хорошо. Я сразу поймал ритм и как будто расширил свои горизонты боевого предвидения, чувствуя каждую его атаку немного заранее и предугадывая, когда и какой удар отражать ему будет неудобнее и сложнее всего. Бой все длился, я не давал себя задеть, но по-прежнему не мог достать противника. Аканел уже нарастил темп до максимума, времени на какие-то техники у нас не было, лишь клинок против клинка. В какой-то момент мой разум совершенно очистился и кроме поединка все перестало существовать. Я увидел, что через два удара Валис резко отступил и вдарит по мне силовым толчком. В этот момент будет мой единственный шанс победить его, сделав рывок вперед одновременно с его отступлением и нанеся удар. Так я и сделал, погасив световой меч, как только тот слегка прожег кончиком его хламиду. Учитель медленно опустил руку, с которой собирался отправить в меня силовой толчок. «Вижу, ты по-настоящему побывал в центре бытия. Мои поздравления, ученик». Сделав пару глубоких вдохов, я ответил: «Почему я вас победил? Разве вы не владеете этой техникой?» «Владею и даже применял ее сейчас, но если уходить в нее так глубоко, как в твоем случае, нет возможности думать на отвлеченные темы, к примеру, трезво оценивать твой прогресс. У тебя этой проблемы не стояло, и победа твоя. Но теперь я с тебя не слезу, пока в центре не научишься оказываться сразу, а не через несколько минут боя». «Как будто были возможны варианты», — рассмеялся я в ответ. «В конце концов, о педагогических стандартах учителя я был в курсе. Джедай владеет техникой, когда может применить ее быстро и не задумываясь, а не через полчаса медитации или любой иной подготовки, иначе это звездочет, а не джедай. Так что поединок за поединком я пока не буду начинать сразу в центре». В общем, фехтовали мы с учителем до тех пор, пока я натурально не выдохся для закрепления результата. Потом путь до кельи, уснул бедный падаван, едва его голова коснулась подушки. На следующий день после зарядки пришло время шерстить сеть на предмет информации о Шитой. Планета оказалась на внешней границе Среднего Кольца, была в комфортной зоне звезды и ни лавовых рек, ни ледников до экватора там не наблюдалось, зато хватало ресурсов и производств. Местные аристократы не прожигали состояние по галактическим Парижам и лазурным берегам, предпочитая отдыхать дома, благо с дворцами и развлечениями у них все было в порядке. У планеты была небольшая верфь, торгующая на среднее и внешнее кольцо, их неплохо обеспечивал ресурсами астероидный пояс системы. Положение бедных слоев населения и вправду сильно отставало от богатых, хотя надо признать, что на том же Карусанте все сильно печальнее. На нижних уровнях города натуральная клоака с нищетой да разгулом преступности, и силы правопорядка там появляются только на бронированном транспорте, зато на верхних уровнях картина обратная, только никто не бунтует. В какой-то момент глаз зацепился за новости об учреждении Шитайского банка. Сверив даты, выяснилось, что первый теракт случился через полгода после этого знаменательного события. Банк держал средства граждан планеты, выдавал кредиты и так далее, но, главное, не бедные шитайцы начали кредитовать ближайшие миры во внешнем кольце. В общем, первыми подозреваемыми в моей голове стали не местные группировки при дворе короля Кхалая XII, а Моуны, на чью поляну решили залезть наивные чукотские, то есть шитайские, юноши. Только вот банкиры галактического масштаба не стали дуром переть, как вице-король на Набу, а потратили, дай бог, десятую часть стоимости барышника, который в первом эпизоде угробил Энис Сковородкин. И капиталовложение в идейных и отмороженных борцов за народное счастье быстро стало приносить плоды, шитайцам уже не до финансовой экспансии. В какой-то мере я, конечно, пламенных борцов отлично понимаю. Чай, у нас в России матушки чиновников и крупных бизнесменов можно смело перемочить, у каждого в биографии найдется что-то, чем он это заслужил, вряд ли тут ситуация лучше, с сословным-то обществом. Но при этом, не подними они знамя террора и революции за все хорошее и против всего плохого, часть доходов перепала бы простым людям, а в случае успеха революционеров, с режимом аристократии скорее всего будет серьезная гражданская война, а потом, возможно, еще и гражданская война между победителями. От всех этих радостей простые люди ничего кроме звездюли не огребут, но зато уж их-то всем хватит. И как результат — полная разруха промышленности и инфраструктуры в придачу. Может, конечно, там из всего этого вынырнет свой Сталин, который через дикое напряжение силы, опять же, звездюли несогласным проведет новую индустриализацию, но я бы на это не ставил. А самое поганое, лично мы с Аканелом мало что можем сделать. Ну, переловим мы террористов, ну, допустим, даже признаются они в том, кто их деньгами снабжал и оружием со взрывчаткой, выяснится, что это чисто подставное лицо с каким-нибудь левым гражданством, хатским, к примеру, ну, найдем даже его, а он сдаст того сотрудника МУОНской СБ, или что у них там, который ему задачу ставил и деньги выдавал. Так все равно ничего мы ему не сделаем, прямых доказательств не будет, а если и будут, то это оговор каким-то мутным типом даже не из республики, а даже если и не оговор, то бедный Муон не мог смотреть, как аристократы угнетают шитайский народ, и вмешался в меру своих скромных сил. Даже если его будут судить, то суд на Муон-листе вынесет оправдательный приговор, так как чистый сердцем разумный действовал из самых благих и гуманных побуждений, а это уже исполнители вместо гуманитарной помощи закупили оружие и взрывчатку. Сотрудника уйдут с должности, на его место сядет новый, найдет новых подставных лиц, организует конспирацию получше. Чтоб также не погореть, они выйдут на недобитков или сочувствующих нашитой, и все закрутится по новой. А воевать с банковским кланом у планетки в среднем кольце кишка танка, а если не танка, то просто сил не хватит. Сука, хоть бы я не прав был, и это все-таки придворная группировка. Ведь идею устроить Муаунам ответный террор силами наемников учитель не одобрит. А если даже ее подсказать кому-то из окружения Кхле, то охотиться на наемников в итоге могут отправить опять же джедая. Короче, просто блеск ХМ, поймал себя на мысли, что думаю о задании уж очень по-джедайски, прям хочется спасти жертв, наказать виновников преступления и вообще еще немного и начну провозглашать вот это вот все во имя света Аки Артес, еще не прибравший к рукам Фростморн. Симптомчик, однако, и о местных родителях я давно уже не думал, хотя пора бы выклинчить у Аканела кредитов на межпланетную связь и ход сообщения им отправить, что не забыл, все еще собираюсь вернуться. Джедаизм головного мозга в действии, похоже на то, только не надо мне такого счастья, тем более с такими раскладами на первом задании вне храма. Если уж не смогу сопротивляться желанию наносить всем добро и причинять справедливость, то проще сразу к революционерам записаться, а потом мочить троцкистов местного разлива и косплеить Иосифа Виссарионовича на минималках, все больше толку будет. Глава 7. Ешь ананасы, рябчиков жуй. День твой последний приходит, буржуй. Маяковский. Мы прибыли на посадочную площадку сенатского квартала с запасом в минут 15 до назначенного времени. Вскоре выяснилось, что поторопились, сенатора Семилая пришлось ждать, опоздал он почти на 40 минут. Шитайский гвардеец, тершийся рядом с нами у корабля, объяснил, что двоюродный брат короля не изволит вставать рано. С бодуна он что ли, или нам место наше хочет показать, типа, подождут джедаи вместе с прислугой и охраной, не переломится. От безделья и отличного настроения я начал размышлять, как бы этого замечательного человека удачно могли взорвать террористы. На нас, в силу ситуации на планете, явно никто не подумает. Но все рано или поздно заканчивается, закончилось и ожидание. Сенатор явился в окружении свиты, которая в основном состояла из шлюховатых девиц, по крайней мере, короткие юбки околоделовых костюмов и агрессивный макияж у меня ассоциировался именно с этим. А, джедай, рад вас приветствовать. Мои служанки проводят вас до ваших кают, сказал при встрече Семилай, мужчина с уже поседевшими волосами, слегка обрюзгшим лицом и заметным брюшком, и поднялся по трапу. От свиты отделились две девицы, подошли и поклонились, произнеся: «Мы здесь, чтобы услужить вам, следуйте за нами». «Как вас звать хоть?» – мрачно осведомился Валис. «Айла», – ответила рыжая девушка. «Котла», – сказала брюнетка. «Идем, не будем задерживаться еще больше». Довели до кают нас быстро, те предсказуемо оказались рядом. Айла продемонстрировала мою, дошла до двери, повернулась и сказала с явным подтекстом, проведя ладонью по своей ладной фигуре: «Если вам чего-то захочется, просто скажите мне», после чего ушла. Чертовка наверняка прекрасно знает, как на ее внешность реагируют мужики, и как подростки мужского пола реагируют на всех хоть сколько-нибудь симпатичных девушек. Хорошо, что я подросток только внешне, а на деле еще с прошлой жизни профессионалками брезгую, тем паче, что пихать в нее после сенатора, мавитон, я свое хозяйство не на помойке нашел, так что перетерплю гормоны своей молодой тушки, медитации в помощь. Стоило мне сесть по-турецки на пол, как в дверь постучали. Я телекинезом нажал на сенсор открытия. Учитель, похоже, решил провести лекцию о взаимоотношениях мальчиков с девочками. Ученик, у меня к тебе важный разговор, начал он, о том, что пихать свой меч в придворных шлюх не совсем по-джедайски, да и всякой дряни намотать можно, с которой будет стыдно в палаты исцеления идти. Перебил я его вопросом: «Хаэм, примерно так, откуда ты такой подкованный? Так доступ-то в сеть у меня на планшете есть, а там всякого навалом», — ответил я. «Кстати, учитель, а вы мне кредитов не одолжите? Надеюсь, хоть не на доступ к платным страницам с порнухой», — хохотнула Канел. «Плохого вы обо мне мнения», — в ответ улыбнулся я. «С родителями связаться хочу, передать, что жив, здоров, как у них дела узнать. Галанит-то бесплатный только в пределах планеты, с другими связываться недешево. Хорошо, будут тебе кредиты. А теперь перейдем ко второй части важного разговора. Тоже догадаешься о какой? Сенатор Семилай тот еще тип, который нас ни во что не ставит, может попытаться дискредитировать или подставить, а еще может хотеть сменить кресло сенатора на трон родного мира. Ну а мы и наше расследование ему нужно в свете этого как рыбий зонтик. Примерно так. А еще он может просто провоцировать нас на необдуманные действия и слова, да и не только он. Так что без меня лучше по кораблю не шляйся, меньше будет возможностей для провокаций. Тем более, что я для них в силу возраста и малоопытности куда более удобная мишень, сказал я недосказанное учителем. Он меня, конечно, неплохо изучил, но предпочел не задевать юное самолюбие во избежание. Хорошо, что ты это понимаешь. Тот еще перелет будет, со вздохом произнес Валис. Да, хорошо недолгий, всего недели две. Да, я пойду на прием к сенатору, напрошусь и попробую прощупать его позицию и вообще. А ты лучше посиди тут, потом запись послушаешь. Без проблем, иди общаться с этим разумным, у меня энтузиазма не вызывает. Валис отправился добиваться аудиенции, я сел таки медитировать. Первая попытка учителю не удалась, сенатор изволил лечь досыпать. На вечер у него уже были планы, возможно, как раз присунуть какой-нибудь служанке или просто пьянствовать, а то и долбить спайс, так что назначили учителю на завтрак 3 пополудни по судовому времени. Предсказуемо, вечером Аканел был не в духе, из соседней каюты я его эмоции отлично чувствовал, но ни в какое сравнение со следующим днем это не идет. После приема Валис натурально хотел убивать. Послушав запись, я к этому желанию всецело присоединился. Наш любимый сенатор не особенно торопился домой, по пути на недельку решив залететь на Шрико, довольно криминальную планетку, для встречи с деловым партнером, на которой мы обязаны его сопровождать. Заодно это живое недоразумение прошлось по печальному падению уровня уважения джедаев к сенаторам, что есть недопустимо. А еще поговорил в положительных тонах о моей юношеской красоте и пригласил нас с учителем завтра на торжественный ужин. Хорошо, что не пошел, от таких заходов без подготовки я мог и ляпнуть чего лишнего. Сука, а от ужина-то фиг откажешься, на дела сослаться вряд ли получится. Может скажете, что я ну никак не смогу, к примеру меч полирую или в глубокую медитацию ушел, боюсь не выйдет. А если просто на хай краткое послать, галанит на тебя плохо влияет, ученик, воздержись от подобных слов. И нет, тоже не получится. Орден выделил нас сопровождать сенатора в пути и слать вот на это его общество мы не можем. Сенат на орден плохо влияет. Такими темпами мы их задницы в сенатских креслах лизать начнем, со вздохом сказал я. Этого никогда не будет, припечатала Канел. А на ужине будь сдержан и не поддавайся на провокации. Да не вопрос, ответил я и начал подумывать, как бы сделать так, чтоб учитель этого кренделя заднеприводного в следующий раз все-таки послал по поводу моего участия в ужинах хотя бы на корабле. В общем, на следующий день в сенаторскую каюту мы пошли вместе с Валисом. Еда на столе была выше всех похвал, а вот общество подкачало. Сенатор нудел о величии Шитой в целом и ее аристократии в частности, а также о том, что жители всех остальных планет, пыль под их ногами и тлен. Гвардейский офицер молчал и сверлил нас взглядом, Айла стояла рядом готовая подлить напитки, было заметно, что у нее замазан фингал. Кстати, хороших слуг сейчас днем с огнем не сыщешь, либо ничего не умеют, либо думают, что умеют и подходят к работе без должного старания. К примеру, не могут даже удовлетворить все потребности гостей, как Айла. Что вы об этом думаете, молодой человек? Дошел-таки сенатор до провокаций, видимо наелся. Что не разбираюсь в слугах. Ну это поправимый недостаток. Если бы вы провели некоторое время со мной в каюте, я бы обязательно подарил вам нескольких самых лучших слуг, отлично обученных и с лучшими чипами подчинения. Ну-ну, теперь юный джедай должен и зайти на какашки. Сенатора тронуть нельзя, свое отверстие пониже спины ближе к телу, а страдать будет невинная девушка с рабским чипом. Аканел внимательно на меня смотрит, кажется, даже готовится схватить в случае чего. Ну ради королевской милости я б может и подумал о таком, но ради всего лишь сенаторской жалкой подачки. Это даже смешно, с ироничной улыбкой ответил я старому извращенцу. Щеки Семилая слегка порозовели от злости, кажется моя шпилька его задела даже больше, чем я сам ожидал. Сенатор между тем ответил, ничто не вечно, возможно со временем ваше мнение изменится, сильно сомневаюсь, Со временем мои запросы только растут. Опять же, о каком удовольствии от уединения со столь старым и нездоровым человеком можно говорить? Время уже отняло у вас очень многое, а скоро отнимет и остальное. Ужин окончен, спасибо вам за компанию. Ха, неужели он настолько неуравновешен? Похоже на то, офигеть, как его сенатором-то сделали, какой он вообще аристократ, подумал я, покидая каюту вместе с учителем. Когда мы дошли до каюты, я, правда, услышал не овации своему острословию, а вопрос, какого хатта ты натворил, сделал то, что собирался он, спровоцировал, хотя получилось лучше, чем я ожидал. Разве аристократы и политики не должны уметь держать лицо, этот не умеет и уже давно, но не в этом суть. Сенатор явно не уравновешен, а если охрану свою на нас натравит, как трупы объяснять будем? А так и объясним, джедаи все равно подсудны только ордену, а на репутацию самого ордена перед такими тварями мне глубоко насрать. Главное, что мы делаем и как, а не то, что о нас всякая мраза-то думает. Жизнь сложнее, чем ты думаешь, ученик. Как ты этого не поймешь? Не усложняли бы после Руусана, Хаттас два бы кому пришло в голову так с нами себя вести? Чай, знали бы, что ровно на одну голову можем укоротить. Со временем ты поймешь, насколько неправ, а сейчас сиди в каюте. Это приказ. Вопросы отсутствуют. Вопросы, конечно, были, но ничего конструктивного мне сейчас все равно не ответит. Ладно, надо садиться и медитировать. Выбесил сенатор меня не меньше, чем я его. Да и хорошо бы отрешиться от окружающей действительности, не хочу чувствовать эмоции той же Айлы, когда ее будут бить. В том, что урод сорвет злость на слугах, я не сомневался. Последующие дни до встречи сенатора с его дружком прошли для меня в тренировках, медитациях и размышлениях в каюте. Вспоминая шедевр кинематографа своего прошлого мира и дополнительные материалы, я должен заметить, что о многих неприятных вещах там упоминалось, но, как правило, всю грязь старались не выпячивать. Коррупция в республике цветет и пахнет, но сенаторы на экране в массе своей на редкость приличные люди. Рабство законно, но рабов мы видим разве что на Татуине, да и там они прилично живут. У Эни с мамашей собственный дом, и они без проблем способны накрыть стол для нескольких гостей. А на деле наши депутаты и близко рядом со многими сенаторами не стоят. Многие рабы в галактике дохнут с голоду или от побоев хозяев. А если джедай такого несчастного вдруг решит освободить, то станет преступником, укравшим у уважаемого разумного его частную собственность. Хорошо, хоть судить его будет орден. Опять же, не могу представить себе ситуацию, где частная корпорация у нас совершает захват, скажем, города, двух следователей из Москвы, которые едут в этом разбираться, пытаются грохнуть, но убивают только их водителей, они помогают добраться до федерального центра мэру несчастного городка, а дума и президент с премьером жуют сопли и ничего с этим не делают. Ситуация же доходит до того, что оппозиция инициирует импичмент действующей власти, но опять же то процедура не быстрая. Стало быть, жители Набуинска будут огребать радости еще пару лет. У нас, конечно, Вовка Пуни подарок, много о нем сказать можно нехорошего, но тут наведи он такой же порядок, как на родине, его бы считали величайшим правителем за последнюю тысячу лет и памятников понаставили больше, чем Ленину в Союзе. Забавно, но несмотря на гипердвижки, репульсоры и бластеры, даже Россия стоит на цивилизационной ступени выше, чем большая часть далекой-далекой галактики, которая на деле где-то в районе Африки. В конце концов, сейчас разве что там дикими зверями могут затравить политического оппонента на потеху публике, как и Медалу и джедаев на Дженесисе. Не от технологии это все, похоже, зависит. Грустно. Ну а кроме того, не весело, что тучи над джедаями сгущаются давно и без Пал Палыча. Одаренные своего рода мутанты из одного фильма с любителями буквы Х, тоже со сверхспособностями, тоже не подконтрольные напрямую правительству. Только нарисовались еще до образования самого государства, обычно уважаемы, в силу традиций, а, главное, были нужны как воздух, пока на горизонте маячили ситхи и прочие серьезные дяди типа мандолорцев, потому как единственные достаточно круты, чтоб республику защитить. Только вот давно нет у звездного государства серьезных врагов, а стало быть, нет и сколько-нибудь острой необходимости в нас. Вредны мы уже для власть имущих, а не полезны, а мысль, что когда-то у нас было куда больше власти, с канцлером-джедаем-то, спать беднягам спокойно не дает, а ну как захотим все вернуть вдруг. Вот и имеем сенат, аплодирующий приказу 66. Правда, Исидиус этих гавриков, похоже, недооценил. Стоило Синатра спустить, как у повстанцев чертежи Звезды Смерти завелись, а к третьему фильму оригинальной трилогии откуда-то флот взялся, который против имперского держался довольно долго, даром что он и звезда за один выстрел по одному крупному кораблю выпиливала. Ой, мутные дела в этой галактике крутятся. На Шрика мы прибыли в итоге с самого утра, и воспоминания о ней я приятными назвать не могу, так как время мы провели в основном на рабских аукционах. Морду держать кирпичом и изображать дроида, к светошашке приставленного, дело не из хитрых, но желание почистить галактику от генетического мусора росло только в путь. Я, конечно, довольно циничный тип, на незнакомых людей мне в целом класть, да и смерть или рабство одного трагедия, а вот миллионов, статистика, но смотреть, как детям чипы вшивают и продают это удовольствие на любителя. Подозреваю, что это была еще одна большая провокация для меня. Оконел-то мужик тертый, себя в руках наверняка держать умеет, а вот сопляк может и слететь с нарезки и учудить чего, может даже что-то такое, из-за чего его учитель повезет в храм на суд, а нашитые новых джедаев пришлют попозже. После того, как мы покинули гостеприимную планетку, я поговорил с учителем по поводу своих мыслей, а то может статься так, что чему-то мы можем помешать именно по прилету или сразу после, а значит, пора растить глаза на затылке и не снимать рук со светошашек. Тот сказал, что думает примерно так же, чай, желая сенатор просто усыпить нашу бдительность, он бы нас наоборот всячески облизывал и вообще был бы само дружелюбие.